Рэнди стал гангстером примерно спустя 2 месяца после того, как открыл ресторан. Он по-прежнему пребывал в образе Пирса Броснана, одевался в сшитые на заказ темные костюмы, а речь его отличала легкая британская нечленораздельность. На проблемы вроде слабого огня на кухне он реагировал следующим образом. «Неужели? Почему бы вам не обратиться с этим Карло?» Карло, его метродотель, имел за плечами 30 лет в ресторанном бизнесе и скромный поощрительный процент от ресторанных доходов в настоящее время. Рэнди любил чувствовать себя хозяином, всегда был готов поговорить со своими клиентами об автомобилях, о новейших течениях в мире автобизнеса, информацию о которых черпал из автоновостей, а всякие цифры из вашего автомобиля. Роль для такого опытного интригана несложная. Труднее проводить весь день на ногах, но дело того стоило. У Рэнди развернулся что надо и становился популярен. Журнал «Детройский час» писал: «Ресторан у Рэнди заполнил пустоту, оставленную незабвенной лондонской отбивной, до сих пор оплакиваемой теми, кто считает, что хороший обед должен позволить его ценителям предстать в самом выигрышном свете. У Рэнди это блестящее клубное заведение, и интерьер его неудержимо влечет нашу элиту. Снова ресторан номер 1 возник в деловом центре, и не случайно. Здесь вас ждет сказочная еда, сногсшибательная выпивка и карта вин толщиной с желтые страницы». Рэнди велел вырезать эту заметку и повесить ее в рамочке у входа. Другие стены пестрели карикатурами на детройтских знаменитостей, большинство из которых успели умереть или уехали из города: Джо Луис, Горди Хоуф, Лили Томлин, Том Селлек. Карло отвечал за изысканность. В курительной комнате имелся бар, персональные шкафчики с табличками для коньяка и дорогого виски. На блюде у входа мятные постилки, лед в писсуарах в мужском туалете, а над каждым на стене газетные листы с новостями бизнеса и спорта. «Чтобы они могли быть в курсе, даже когда облегчаются, — сказал Карло, — здесь обедают деловые люди, которые привыкли дорожить временем». «Ну а в дамском что?» — спросил Рэнди. «Дамы не читают в туалете», — ответил Карло. «У них лак для волос на раковине и цветные служительницы, чтобы помочь скрепить расстыковавшиеся детали туалета». Превращение Рэнди из утонченного британца в крутого гангстера началось вечером в понедельник, около 9 часов. По воскресеньям ресторан был закрыт. Рэнди беседовал со своим карликом-метродотелем у входа в бар. Карло поднял глаза, и вдруг его лицо выразило мгновенный испуг. Он быстро отвел взгляд и сказал Рэнди: «Поаккуратнее с этим типом, и лучше с ним быть повежливее». Он тут же приподнял брови, изобразив приятное удивление, и шагнул мимо Рэнди, восклицая: «Мистер Мараку, как хорошо, что вы наконец заглянули к нам! Кажется, вы тут впервые! Ай-яй-яй, как не стыдно!» Мужчин было 2. Рэнди ничем не выделил бы их в уличной толпе. Но если с ними следовало соблюдать осторожность, а Карло никогда не бросал слов на ветер, к ним стоило приглядеться. «Ребята из криминального мира?» «Возможно». У старшего был сонный взгляд, темный костюм и рубашка без галстука, но застегнутая на все пуговицы. Стального цвета седые волосы, коротко подстрижены. Это стало быть мистер Мараку. Рэнди, он показался типичным мафиози, не рядовым, но и офицерского лоска ему все же не доставало. По меньшей мере, капрал. А второй был определенно рядовым. 5 футов 8 дюймов, лет около 30. Один из этих крутых парней в пиджаке, который носят курильщики марихуаны, в расстегнутой на шее рубашке. Он мог быть бойцом, бывшим боксером на службе у Мараку. Итальянского в нем ничего не было. Мараку что-то негромко сказал, проходя мимо Карло. Его взгляд был устремлен вперед. Для 50 с лишним он неплохо выглядел. И такой тонкий, породистый нос. Рэнди вытянул перед собой руку. «Мистер Мараку!» Он сжал пальцы Рэнди, отпустил и произнес: «Как ваши дела, мистер Эгли? Я Винсент Марако». После чего замолчал и обвел взглядом зал. «Неплохо для понедельника. Я думал, у вас играет трио». «С четверга по субботу», — пояснил Рэнди. Винсент Марако кивнул. «И бар неплохой. Девочки сюда заходят». «Юные леди?» «Разумеется. Но это все же не клуб знакомств, если вы интересуетесь. У нас по вечерам собирается приятное общество. По счастью, в двух шагах отсюда офис General Motors». «Я хочу вот что», — сказал мистер Марако. «Подобрать для вас классных девочек, одетых как надо. Они будут заходить каждый вечер в 10 часов. По субботам мужчины приходят сюда с женами и любовницами. В такой день заходить будет, возможно, только одна девочка, чтобы поразвлечь приезжих. Девочки возьмут коктейль в баре, покажутся и уйдут. Но одни, без парня. Если какой-то парень подойдет к ним, они ждут кого-то, мужа. Если парень попытается завязать знакомство, станет назойлив». Тут Марако повернулся в полоборота к своему спутнику. «Тогда дуб вежливо попросит его проваливать. Парень не соглашается, лезет в бутылку. Тогда дуб выпроводит его на улицу». «Дуб», — повторил Рэнди, — «а к вам обращаться Винсент или Винни?» «Винсент меня устроит. Дуб, теперь ваш телохранитель, так что вы должны будете ему платить». «Сколько?» 5 в неделю, наличными». «Я не уверен, что нуждаюсь в телохранителе». «Не уверены, потому что ничего не можете знать наперед. Потому-то он вам и понадобится. Вы сделаете вот что. Известите ваших завсегдатаев, тех, у кого внутренний счет, что тут есть девочки. 3 или 4. Но зайдут они не все сразу, так что это не будет выглядеть как притон». Рэнди покосился на наблюдавшего за ними Карло, который кивнул в сторону кабинета, и сказал: «Почему бы нам не присесть и не выпить за знакомство?» Это был первый шаг на его пути превращения в гангстера. Направляясь в кабинет, Винсент Марако кивнул дубу, чтобы тот следовал за ним. Официантка в форменной одежде уже ждала их там. «У меня в ресторане», — сказал Рэнди, — «каждый официант в вашем распоряжении. Но Синди, наша звезда, она обслуживает только кабинет номер 1. Вот этот самый. Если ей нужна помощь, ей помогают». Синди приняла заказы и покинула их. Провожая ее глазами, дуб впервые заговорил. Услышав его речь с сильным деревенским выговором, Рэнди повернулся к нему. «Она не хуже других могла бы развлекать клиентов». «Ты откуда родом?» — спросил Рэнди. «Из Индианы», — ответил дуб. «Знаете, где расположен Бетфорд?» Рэнди принял решение. «Дуб, мне здесь не нужен ковбой, распоряжающийся моим персоналом. Ты понял?» Парень, кажется, удивился. А Винсент Марако сказал: «Он знает свое место». Так Рэнди утвердился в новом качестве. Он принял предложение. В общем-то, у него не было особого выбора, но у себя в ресторане намеревался оставаться боссом. Это был его второй шаг в преступный мир. «Работает это так», — сказал Винсент Марако, помешивая свой Canadian Club с колой. «Ваши клиенты из General Motors, Форда, CompuServe подзывают вас к столику. Послушайте, Рэнди, вы знаете ту рыжую девочку, что сидит сейчас в баре? Вы смотрите. Ах, это вы от Джинджер. Желаете с ней познакомиться? Она живет в отеле, тут, за углом. Потом вы говорите: существует договоренность. Вы хотите познакомиться с Джинджер. Я могу поставить вам это в счет. После этого они понимают, что не нужно брать с собой лишние деньги, а лучше произвести внутренний расчет. Если жена увидит чек, то закричит: ты покупаешь выпивку шлюхам. То, что он трахается со шлюхой, ее не так покоробит». «И сколько брать с клиента?» 500. «За каждую одинаково?» «Да, за каждую 500. «А если на всю ночь?» 1000 за каждый лишний час. Девочки, которым придется нанимать ночную няню, получат еще по 200 от клиента, помимо чаевых». «Что если клиент, после того, как разок пообщается с ней, захочет пообщаться еще. Девочка зовет вас, и вы ставите это ему в счет. А сколько получит сама девочка? 300. Вот список ребят, приезжающих на конференцию Союза инженеров-автомобилистов. И все они захотят развлечься. Девочки поселятся в отеле. Работать будут посменно. Так удобнее. Девочка исполняет все желания клиента? Да, если только оно не оставляет следов. Если клиент захочет, чтобы она на него помочилась или опорожнилась на кофейный столик со стеклянной столешницей, а он будет смотреть снизу. Марака пожал плечами. Разные встречаются чудаки. Чтобы прогнать услужливо нарисованную воображением картинку, Рэнди перевел взгляд на Синди в ее униформе. — А ваша доля? — спросил он. — Чтобы вам не путаться с бухгалтерскими книгами, ровно 8000 в неделю. — И исходя из чего? — Из среднего сбора за ночь. Скажем, 4 девочки. Каждая примет 2 клиентов в течение 5 ночей. С понедельника по пятницу. Сколько это будет? — 20000. Из них 8 нам. Расчет каждую субботу, а то, что останется сверх 8, вы берете себе. А если ночь неплодотворная? Оживить бизнес – ваше дело. Что, если девочки не придут? Такое возможно, скажем, в случае болезни кого-то из их домашних. Но вы свои 8000 получаете в любом раскладе. А вас это не устраивает? – поинтересовался Винсент. Просто хочу убедиться, что все правильно понял, – сказал Рэнди. И взгляд его становился сонным по мере того, как образ Пирса Броснана тускнел, а мафиози счастливчик Лучана, только без оспин, напротив, проступал в нем. «Вы подразумеваете, — продолжал он, — девочки могут переквалифицироваться хоть в биржевых маклеров, вы по-прежнему будете получать свои 8 в неделю». «Так же верно, как то, что у вас были папа и мама», — кивнул Винсент. К концу апреля, через 9 месяцев после этого разговора, связь Рэнди с мафией обошлась ему в 116 тысяч $200 наличными. Он по-прежнему считал, что поступил правильно, хотя и чувствовал, что на Лучана все же не тянет. Да Лучана к этому времени уже разделался бы с Марака и сам распоряжался бы всеми девочками. Карло грозился уйти. Некоторыми клиентами он был решительно недоволен. Они без предварительного бронирования устремлялись в кабинет номер 1, не спросясь разрешения. Сотрудничество с Марака обходилось недешево. А Дуб, его 500 в неделю можно было считать деньгами, выброшенными псу под хвост. Какой в нем прок? Девочки нисколько не нуждались ни в чьей защите. Дуб не слишком интересовал Рэнди, но в одну из суббот, перед тем, как пришел Винсент Мараку, чтобы бесплатно пообедать и получить свои 8000, Рэнди, стоя у входа в бар, заговорил с ним. «Скажи-ка», — спросил он, — «чем ты тут конкретно занимаешься?» Вопрос заставил Дуба сосредоточенно нахмуриться. «Это вы о моей работе. Я присматриваю за вами». «По поручению Винсента?» «Со мной он тоже не говорит. Я работаю на вас, потому что я ваш телохранитель. И если я ничего по-вашему не делаю, то только потому, что вы не задаете мне никакой работы». «Какого рода работы?» — спросил Рэнди. «Ну, выставлять пьяных или тех, кто нарушает спокойствие». «Многие из посетителей — наши друзья. Что еще ты можешь делать?» «Все, что положено телохранителям. Если вам кто-то досаждает, я могу преподать ему урок». «Мне в самом деле кое-кто досаждает». «Скажите его имя, и я велю ему оставить вас в покое». «Винсент Марако?» Возможно, это было слишком в лоб, слишком неожиданно для Дуба, чтобы он сразу мог разобраться в ситуации. Он кивнул, отвел взгляд, потом через секунду повторил: «Мистер Марако!» «Я хочу, чтобы ты присутствовал при нашем сегодняшнем разговоре», — сказал Рэнди. «Послушай, что я буду говорить Винсенту. И помни о том, кто тебе платит». Стены кабинета Рэнди, выдержанного в коричневых тонах, с приглушенным светом и обилием хромированных поверхностей, покрывали фотографии, а не карикатуры знаменитостей. Винсент Марако был приглашен занять кресло напротив стола. Дуб устроился сбоку, под черно-белой фотографией Суппи Сейлс. «Прежде всего, — начал Рэнди, — вы понимаете, что деньги моих клиентов, уплаченные ими за девочек, учитываются в графе доходов ресторана?» «И? — отозвался Винсент. — А это значит, что я плачу налог на доход, который не является доходом. Больше 3000 баксов не на что списать». «Считайте, что вы их отмываете», — сказал Винсент. «Да, но те, кто этим обычно занимается, получают вознаграждение, гонорар за услуги, за предпринятый риск. Вам просто нужен опытный бухгалтер». «Но это только половина проблемы». «Да? Вы получаете вашу долю из расчета 4 девочек за ночь, но приходят только 2, очень редко 3, причем сменяются они тоже редко, а те, кто работает всю ночь, еще реже». «Вы должны понять», — сказал Винсент, — «что такого уровня девочки на дороге не валяются. Знаете, кто они? Лучшие из них. Студентки колледжа. Они работают, чтобы платить за обучение и приобрести профессию. Но 2, самое большее 3 девочки, пусть они даже бакалавры, и трудятся, не покладая задниц, капитала не нарабатывают. Почему же? У вас трудности с клиентами? Бизнес не клеится». «Бизнес идет стабильно. Карло говорит, это в порядке вещей. Неважно, как бурно вы начинаете, но со временем наступает затишье. Впрочем, выходные у нас по-прежнему оживленно». «Что вы хотите сказать?» «Я вам объясняю, что так как обстоит дело сейчас, оно себя не окупает. Или привлекайте больше девочек, и тогда мы будем домом терпимости, где подают еду. Или умерьте ваши потребности. Если мы закроемся, вы не будете иметь ни цента». «Умерить до какой суммы?» «По крайней мере, до 4. Я хочу иметь с вами дело, Винсент, но я не в состоянии платить вам из доходов ресторана и оставаться на плаву. Ваша доля опустошает мой личный кошелек, который вы вытянули у той вдовушки», — поинтересовался Винсент. «Я знаю, сколько у вас денег, Рэнди. Все это знают». Эту фразу Рэнди счел за лучшее пропустить мимо ушей. Он сказал: «На сегодняшний день, например, я лишился около 1500 баксов. И что получил взамен, Винсент?» Рэнди помолчал, как полагалось по роли. «Возможность любоваться, как вы едите здесь свой обед». Впервые за 9 месяцев Рэнди увидел, как Винсент Марака улыбается. Он смотрел, как Винсент переводит взгляд на дуба, и тот улыбается в ответ. «Ты слышал, что он сказал? Ему приходится любоваться, как вы едите ваш обед». «Дуб, ты тупая задница!» Марака встал с кресла, по-прежнему улыбаясь, и сказал, обращаясь к Рэнди: «Давайте конверт, я не стану вас больше задерживать». «Дуб, на какие мысли тебя навел этот разговор?» Дуб обдумывал вопрос, полузакрыв глаза и наморщив лоб. Рэнди терпеливо ждал. Немного погодя, он добавил: «Я плачу этому человеку из своего кармана. Разве деловое партнерство состоит в этом?» «Ему нет до вас дела». «Что случится, если я прекращу платить?» «В первый раз, если вы задержите деньги, кто-нибудь побьет вам окна. Так поступают с барыгами, если они не платят свой налог. Что, если я выставлю девиц и положу конец этим внутренним расчетам?» «Думаю, вам устроят пожар. Придется закрыть ресторан». «А лично мне, что он сделает?» «Мне думается, от вас он все равно не отстанет.